Лео Хом. Такое вот имечко, друзья, самое обычное американское имя, такое же американское, как и у вашего закадычного друга, такое же американское, как и ваше. Лео Хом. Вот как меня звали. Это был я. Вовсе не тот кровавик, что теперь стоит перед вами. Вовсе не этот вопль ужаса в человеческом обличии, с похожим на лужу блевотины лицом и душой, смердящий горклыми старыми духами и падалью. Нет, это был просто Лео Хом, проповедник Божьей милостью, отправившийся по верной стезе. А потом вдруг кое-что случилось, друзья. Лео Хом неожиданно понял, что может употребить данную ему силу убеждения на то, чтобы получать все то, чего ему хочется, исполнять не волю Господню, а волю собственную, волю Лео Хома. Вы спрашиваете, использовал ли я свой дар, чтобы грешить с женщинами? Да, мой дом был просто битком набит блондинками. Пришлось даже отключить телефон, потому что они звонили буквально дни и ночи напролет. Не поверите, но у меня было аж две толстые черные записные книжки с телефонами. Использовал ли я его, чтобы купаться в деньгах? Да у меня карманы постоянно просто оттопыривались от денег, будто я все время таскал в них пару сэндвичей. Ну как? Поняли, наконец, в чем фокус? Стоит только промолвить «Бог», и к вам со всех сторон начнут бегом сбегаться добрые люди. Они будут продавать свои фермы и фирмы, слать вам чеки. Раз уверовал, они настежь распахивают свои сердца, и тебе только и остается просто протянуть руку и взять все, что не пожелаешь. Именно так я и делал. Я брал у них все самое лучшее без малейших угрызений совести. Я отбирал у них их любовь, доверие. И, ну, разумеется, их кровные денежки. Не для Господа, а для Лео Хома. Я истратил все. Спустил в дорогих магазинах и мягких постелях. Профукал на ночи, от которых на утро не оставалось ни малейших воспоминаний, кроме разве что переполненных окурками пепельниц до следов розовой помады на стаканах из-под виски. Надеюсь, понимаете, о чем я? И именно так полночь убивает и начинается. Кровавик самоуверенно прохаживается по кафедре занюханной церквушки в Отсе, а его слушатели — отвратительное сборище наркоманов, придурков, нищих, разновотребья, не знающего, как убить остаток дня в этот вторник в ожидании бесславного конца своей бессмысленной жизни, в ожидании раздачи бесплатного супа, внимает какому-то толкующему им о Господе уроду. Мы набрали толпу самых отвратительных мужчин и женщин, каких только смогли найти в трущобах. Я хотел, чтобы все в них выглядело как можно правдоподобнее. Их лица, одежда, выражение полной безысходности на лицах. Обращаясь к ним, я не испытывал ни малейшей необходимости притворяться или играть. При всей его бесчеловечности кровавику ничего не стоило оставаться с собой, поскольку его ненависть была пронзительной и резкой, как запах дерьма. Да, в общем-то, он и был дерьмом. полное отсутствие тонкости, внутреннего спокойствия, никакой маски.